мне полог преисподней. Это не край, выход есть другой мир. Все так же свет провожает пустую душу в астральный эфир. Кто нас опять похоронит? Зачем нам разум теперь краше зла? И что в аду происходит? Он опустил мой бессмысленно был. Никогда не умрем. Yeah.